Глава вторая. Обеспокоенные сообщением о сыне, Кёко Ясуги сама позвонила в Нью-Йорк. Ей сказали, что травма не тяжелая, Кёхай получил медицинскую помощь и уже находится на пути в Японию. Однако вскоре последовал звонок из полиции, который буквально потряс супругов Коори. В полиции полагали, что есть все основания считать Кёхэя виновным в наезде на женщину, труп которой обнаружен в горах Окутама. В связи с этим автомобиль Кёхэя был подвергнут тщательному осмотру. Родители поставили в известность также о том, что в Нью-Йорке их сын признался в совершенном преступлении. Кёко хотела немедленно связаться с Кёхэем, но он же выехал в Японию, и ей не удалось с ним переговорить. Тем временем Кёко попросили в удобное для нее время зайти в следственный отдел участка Кодзимати. Полицейские были предельно вежливы, но в их любезности Кёко ощутила угрозу для себя. Она поняла, что разговор с ней станет чем-то большим, нежели обыкновенный допрос свидетеля. — К сожалению, у меня сегодня мало времени, — сказала она молодому полицейскому с мужественным открытым лицом, который сидел перед ней. Это был тот самый инспектор, который приезжал на телестудию. Кажется, его звали Монесуэ. У стены стоял еще один стул. Его занимал невзрачный вид полицейский, возрастом, пожалуй, постарше Монесуэ. Он неприязненно глядел на Кёко. Посмотреть на него сбоку. Вылитая обезьяна. Он и тогда был вместе с Монесуэ. Кёхэй вернется в самом скором времени, — добавила она, — а я ровным счетом ничего не знаю. Скорее всего, это недоразумение, чтобы Кёхэй смог. Ясуги-сан, мы побеспокоили вас по другому поводу. Мы не занимаемся делом вашего сына. Но тогда в телестудии они определенно говорили что-то о Кёхэе. По какому же делу вы меня вызвали? Монесуэ, не отвечая, смотрел на Кёко. Она сама должна знать. Нас интересует убийство негра-американца, которое произошло 17 августа в отеле «Роял». Вернее, будет сказать так. Пострадавший получил ножевое ранение в парке Симидзудани, после чего он добрался до ресторана на последнем этаже отеля, где и скончался. Но какое отношение это имеет ко мне? Лицо Кёко выражало искреннее удивление. Может быть, у вас есть какие-нибудь соображения в связи с этим делом? Откуда у меня могут быть вообще подобные соображения? Нам кажется, что вы много знаете об этом деле. Вот уж правда, что в полиции человека всегда обвиняют, бог знает в чем. Кёко слегка покраснела. Что ж, выражусь яснее, — сказал Монесуэ. Мы считаем, что убитый ваш сын. Что? — задохнулась Кёко. Ясуги-сан, в течение 3-4 послевоенных лет вы стояли в браке или имели связь с чернокожим американским военнослужащим по имени Уилл Хайворд. Не правда ли? — наставил Монесуэ. Кёко вдруг опустила голову и произнесла что-то нечленораздельное. Полицейским показалось, что она, раздавленная словами Монесуэ, потеряла над собой власть. Но тут Кёко подняла голову, и полицейские увидели, что она еле сдерживает смех. Она прямо съежилась на стуле, изо всех сил стараясь не рассмеяться. Боже мой! Какие нелепые фантазии, оказывается, посещают полицейских. Вообразить, что я была замужем за негром и родила чернокожего ребенка? Господи, какая нелепость! Как это могло прийти вам в голову? Если б кто-нибудь об этом услышал, ну и посмеялся бы он в волю. Потеха, да и только. И Кёко расхохоталась. Она смеялась до слез, но, отсмеявшись, заговорил уже иным тоном. — Пожалуй, теперь могу идти. У меня нет времени на такие нелепые разговоры. — В июле 49-го года вы втроем с Уиллом Хайвардом и Джонни ездили в Киризуми. Об этом мы уже говорили. Я вам ясно дала понять, что в жизни не слыхала о Киридзуме. Хоть я сейчас и смеялась, поверьте, я просто возмущена. Своим заявлением вы меня оскорбляете. У меня муж, дети, они чистокровные японцы. Мы с мужем занимаем определенное положение в обществе. Какими, собственно, доказательствами вы располагаете, чтобы делать подобные заявления? Вы знакомы с Таной Накаяма, которая одно время работала горничной в гостинице Киридзуми? Как я могла быть с ней знакома, если я никогда не была в Киридзуми? А вы должны бы ее знать. Тана Накаяма — ваша землячка, она тоже родом из Яцу. Ну, мало ли людей родом из Яцу. У нас есть письма Таны-сан, которые она написала вашей дальней родственнице Йосино Муру. Муне-суи достал две открытки. Сами по себе эти открытки мало что значили, но он рассчитывал, что они должны произвести на Кёко впечатление. «Вы хотите сказать, что она что-то писала обо мне?» Взгляд Кёко стал колючим. «Мы полагаем, что она имела вас в виду». «Что это значит?» «Выражайтесь, пожалуйста, яснее». «Она пишет, что вы с Джонни и Уиллом приезжали в Киридзуми». «В самом деле?» «Будьте любезны, покажите мне открытки». Такой просьбы следовало ожидать, но показать открытки все равно, что признаться в собственном бессилии. «У меня нет с собой этого письма». Попытался выйти из неприятного положения Муне-суи. «Как же так? Разве это не странно? Вы обвиняете человека и не можете предъявить ему важную улику?» — спросила Кёко, и, видя, что Муне-суи не может ничего возразить, перешла в наступление. «А может быть, такого письма вообще не существовало? Или в нем нет ни слова обо мне, не так ли?» Взяв инициативу в свои руки, Кёко не давала Муне-суи опомниться. Она не только ловко избежала ловушки с открытками, но, судя по всему, поняла, что полиция не располагает вескими доказательствами. «Вы предъявляете серьезное обвинение», — продолжала она, — «ничуть не заботьтесь о том, что ваши фантазии могут повлиять на мою репутацию. Не думайте, однако, что это сойдет вам с рук. Я посоветуюсь с мужем, и мы вместе решим, что нам следует предпринять. А теперь мне пора идти». Кёко решительно поднялась. «Ясуги-сан, задержитесь еще на минутку». Тон Муне-суи заставил Кёко остановиться. Она недоуменно взглянула на него, явно не ожидая услышать что-либо заслуживающее внимания. «Вам известны стихи о соломенной шляпе?» «Вы раньше уже спрашивали меня об этом. Нет, они мне не знакомы. Не могу сказать, что я была равнодушна к поэзии, но сейчас у меня нет настроения беседовать о стихах. Ясуги-сан, я беру на себя смелость утверждать, что вы знаете это стихотворение». «Да что это с вами? Я ведь ясно сказала, не знаю». Летним днем маленький ребенок поехал с мамой в Киридзуми. Они шли, держа за руки, по дороге вдоль горного ущелья. Внезапный порыв ветра сорвал с малыша соломенную шляпу и бросил его на дно ущелья. Разве вы не помните, о чем эти стихи? О жгучей тоске ребенка по матери, о его чувствах, рожденных воспоминанием о соломенной шляпе. Естественно, что эти стихи навсегда остались в памяти троих людей. Пожалуй, всего один раз родители с ребенком смогли выехать за город. Зеленые горы сияли в лучах солнца, и мама была такая молодая, красивая, ласковая. Ребенок навсегда запомнил этот день. Его жизнь сложилась несчастливо, и он берег свое воспоминание как единственную драгоценность. Вскоре после поездки семья распалась. Может быть, они и поехали-то в Киридзуми на прощание. «Перестаньте. Ваши слова не имеют ко мне никакого отношения», — сказала Кёко, не делая, однако, попытки уйти, как будто что-то против воли держало ее на месте. Да, вскоре после поездки они расстались. Ребенок с отцом уехали в Америку, а мать осталась в Японии. Я не знаю, почему так случилось. Знаю только, что память о Киридзуми навсегда соединилась в сознании мальчика с образом матери. Ему казалось, что стихотворение «Ясо Сайдзё» написано о нем. Наверное, мама тогда в Киридзуми прочла ему эти стихи, и с тех пор они стали неотъемлемой частью его жизни. Мальчик, когда-то увезенный отцом в Америку, Вернулся в Японию, не в силах сдержать тоски по матери. Отцу недолго оставалось жить, и, зная об этом, он бросился под машину, чтобы на деньги, полученные в виде компенсации, послать сына в Японию. Видимо, смерть отца окончательно укрепила решение молодого человека увидеться с матерью. Наверное, и отец его тоже мечтал, пусть хоть так, через сына встретиться с этой женщиной. Молодая мама среди зеленых гор, такой она была всегда в памяти сына. Мысли о ней поддерживали его в нищей, бесправной жизни, утешали в скорби и печали. Кёка Исуги молчала. Лицо ее окаменело, только чуть подрагивали ресницы. Сын хотел лишь взглянуть на мать и воскресить драгоценные воспоминания. Может быть, он знал, что она вторично вышла замуж, что у нее другая семья. Он не хотел ей мешать. Он мечтал только увидеться с нею, посмотреть на нее, ведь это так естественно. Однако мать отвернулась от сына. Она преуспела в жизни, пользовалась известностью, занимая видное общественное положение. У нее была благополучная семья, дети. Разве могло все это пойти прахом из-за неожиданного появления ее незаконно рожденного чернокожего сына? Она уж почти забыла о его существовании. Одним словом, мать решила принести сына в жертву своему благополучию. Что должен был чувствовать этот несчастный, принимая смерть от руки матери, он, жизнью отца, заплативший за встречу с нею? Единственная его надежда безжалостно растоптана. В глазах темно от горя. И тут его взгляд падает на соломенную шляпу. В черном небе сверкает соломенная шляпа, рассвеченная по краям пестрыми огнями иллюминации. Знаете, если ночью взглянуть на отель «Роял», очертания его крыши действительно напоминают соломенную шляпу. Вот туда-то, собрав истекающие силы, и добрался Джонни Хайвард. Мать отвергла его, но он продолжал в нее верить. Наверное, она там. Она так обрадуется ему. Еле переставляя ноги, он плелся к отелю, и капли крови отмечали его путь. Это была кровь из раны, нанесенной матерью. — Ясуги-сан, вам памятна эта шляпа? Мунесуэ положил перед Кёко найденную в парке Семидзудани истрепанную соломенную шляпу. Кёко судорожно вздохнула. — Когда Джонни был маленьким, — продолжал Мунесуэ, — мать купила ему эту шляпу. Наверное, она купила ее где-то по дороге из Киридзуми на память о поездке. И больше 20 лет хранил Джонни материнский подарок. Смотрите, какая шляпа старая. Дотроньтесь до нее. Не правда ли? Кажется, что она рассыплется от одного прикосновения. И вот эта шляпа была для Джонни величайшей ценностью. Мунесуэ протянул Кёко шляпу, но та отпрянула. Если у вас есть сердце, а ведь даже звери любят своих детенышей, неужели оно не дрогнет, когда вы услышите стихи о соломенной шляпе? Мунесуэ держал шляпу в руках и, не отрываясь, смотрел на Кёко. Губы у нее дрожали, а лицо было мертвенно-бледным. — Что стало теперь с моей соломенной шляпой, мама? Мунесуэ помнил эти строки наизусть. — Перестаньте, — едва слышно выговорила Кёко. Мунесуэ продолжал. Той, что улетела в ущелье, летом, когда мы шли от Усуи к Киридзуми. Перестаньте, прошу вас. Скорчившись на стуле, Кёко Ясуги закрыла лицо руками. И тут Мунесуэ нанес последний удар. С каким-то садистским удовольствием он выложил на стол сборник стихотворений Ясо Сайдзё. — Ясуги-сан, — сказал он, — вы помните эту книгу? Джонни Хайвард привез ее в Японию вместе с соломенной шляпой. Это все, что осталось после него. Наверное, вы сами купили им этот сборник. Прочтите стихотворение до конца. Хорошее стихотворение, не правда ли? Каждого, кто способен чувствовать, будь то ребенок или взрослый человек, имеющий собственных детей, не могут не взволновать эти строки. Так вы не хотите читать? Тогда позвольте, я прочту вам вслух. Масуи раскрыл книгу. «Я так любил эту шляпу, мама. Как тогда я горевал о ней? Но ветер налетел внезапно. Навстречу нам шел молодой разносчик, мама. На нем были синие гетры и перчатки. Сбросив на землю товар, он кинулся ловить шляпу, но она уже была далеко внизу». У Исуги вздрагивали плечи. Ущелье было таким отвесным. Без склона поросли травой в человеческий рост. Что ж теперь с этой шляпой, мама? Те ирисы, что росли по сторонам дороги, уж верно совсем увяли. Те холмы заволокло пепельным туманом осени. Быть может, под моей шляпой каждый вечер стрекотали кузнечики. А знаешь, я думаю, мама, что нынешним утром в ущелье тихо сыплется снег, погребая мою шляпу из дальянской соломки, некогда блестевшую новизной, заметая инициалы «Я С», что я написал на тулье. Снег сыплется так тихо, так печально. Масуи кончил читать. И в самом центре города, в кабинете следственного отдела, стало тихо, как на дне моря. Далекий шум проезжающих машин долетал сюда, как весть из другого мира. «Ах!» — вырвалось у Кёка рыдание. «Так Джонни Хейвард был вашим сыном?» — прервал затянувшееся молчание Масуи. Я никогда не забывала моего мальчика, — Кёко Ясуги рыдала, склонившись над столом. — И вы его убили, — довершил удар Масуи. Кёко кивнула, не переставая плакать. — И Тана Накаяма тоже убили вы. Мне ничего другого не оставалось. Больше она не могла говорить. Не располагая необходимыми доказательствами, Масуи обратился к сердцу обвиняемой и одержал победу. Признание было получено.